кэк-уок на цимбалах. Молоточков лапки цепки, да гвоздочков шапки крепки, что не раз их пустоплясах так позастревало. Молоточки топотали, мимо точки попадали, что ни мах на струнах, как и не бывало. Пали звоны топотом, топотом, стали звоны ропотом, ропотом, то сзываясь, то срываясь, то дробя кристалл, в струнах полных холода, холода, пели волны молодо, молодо, и буруном гул по струнам следом пролетал, звуками как окко, ожидая мок. Во мгновение ока, что мы не съедим, и Махмед Мамаем ни зимой не маем, нами не внимаем, он необходим. Молоточков цепки лапки, да гвоздочков крепки шапки, что не раз их пустоплясах там позастревало. Молоточки налетают, мало в точки попадают, мах да мах, жизни, ах, как и не бывало.